Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в трех томах. Том первый. Издание избранных произведений Карла Маркса и Фридриха Энгельса в трех томах содержит важнейшие произведения или фрагменты из них Маркса и Энгельса, в которых излагаются все три составные части их великого революционного учения. Марксистская философия, политическая экономия, теория научного коммунизма, а также программные и тактические принципы первых пролетарских организаций Союза коммунистов и Первого интернационала. Трехтомник рассчитан на массового читателя.